и меня всего передернуло. Я зацепил ногтем за шелковую обивку на стене. В конце концов я наткнулся на мягкое кресло с подлокотниками, сел в него и начал ждать. Первое время эта история меня веселила. Анархисты явно приняли меня за подосланного разведчика. По-моему, это было совершенно глупо с их стороны. Но тут уж я ничего не мог поделать. И что это за девушка? Голос ее показался мне знакомым. Я начал рыться в своей памяти и вспомнил, что однажды на митинге около памятника Гоголю выступала анархистка с таким же голосом. У нее была длинная черная челка, глаза жадно блестели, как у кокаинистки, и огромные бирюзовые серьги болтались в ушах. Ей не дали говорить. Тогда она вынула папиросу, закурила и прошла через толпу, покачивая бедрами и презрительно усмехаясь. Да, конечно, это была она. Мне нравилось сидеть в удобном мягком кресле и ждать, что будет дальше. Я был уверен, что меня выпустят, как только я покажу свое удостоверение из власти народа. Прошло больше часа. Издалека доносилась винтовочная стрельба. Один раз я услышал глухой раскатистый взрыв. Смертельно хотелось курить. В конце концов я не выдержал, достал папиросу, присел на корточки за спинкой кресла и чиркнул спичкой. Она вспыхнула ярко, как магний, и на мгновение осветила полукруглую комнату. Огонь блеснул в зеркалах и хрустальных вазах. Я торопливо закурил, задул спичку, и только тут догадался, почему она загорелась так ярко. Это была бракованная спичка с двойной толстой головкой. И тут произошла вторая неожиданность. Внезапный ружейный огонь ударил с улицы по стеклам особняка. Посыпалась штукатурка. Я так и остался сидеть на полу. Огонь быстро усиливался. Я догадался, что блеск спички в окне послужил как бы сигналом для красноармейцев, незаметно окруживших особняк. Стреляли главным образом по той комнате, где я сидел на полу. Пули попадали в люстру. Я слышал, как жалобно звеня падали на пол ее граненые хрустали. Я невольно сыграл роль разведчика, какую облыжно приписывали мне анархисты. Я сообразил, что положение мое неважное. Если анархисты заметили свет спички, то они ворвутся в комнату и меня пристрелят. Но, очевидно, анархисты не видели света от спички. Да им было теперь и не до меня. Они отстреливались. Было слышно, как по коридору бегом протащили что-то грохочущее, должно быть пулемет. Кто-то, отрывисто ругаясь, выкрикнул команду: «Четверо на первый этаж, не подпускать к окнам!» Что-то обрушилось со звоном. Потом мимо моей комнаты стопотом промчались люди, треснула выбитая рама, знакомый женский голос крикнул: «Сюда, товарищи!» через пролом в стене. И после некоторой суеты все стихло. Только изредка, как бы проверяя, нет ли в доме засады, выжидательно пощелкивали по окнам пули красноармейцев. Потом наступила полная тишина. Анархисты, очевидно, бежали. Но эта тишина длилась недолго. Снова послышались тяжелые шаги, какое-то бряцание, голоса. «Обыскать весь дом! Свет давайте, свет!» «Видать, богато жили, сволочи! Только поаккуратней, а то запустят гранаты из-за угла!» Тяжелые шаги остановились около моей двери. Кто-то сильно дернул за ручку, но дверь не поддалась. «Заперся, гад!» — задумчиво сказал охрипший голос. Дверь начали трясти, я молчал. Что я мог сделать? Не мог же я долго и сбивчиво объяснять через запертую дверь, что меня схватили и заперли анархисты. Кто бы мне поверит? «Открывай, черт косматый!» — закричало за дверью уже несколько голосов. Потом кто-то выстрелил в дверь, и она треснула. Посыпались тяжелые удары прикладов. Дверь закачалась. «На совесть строили, — восхищенно сказал все тот же охрипший голос. Половинка двери отлетела, и в глаза мне ударил свет электрического фонарика. «Один остался!» — радостно крикнул молодой красногвардеец и навел на меня винтовку. «А ну, вставай, анархист! Пошли в штаб! Пожил свое удовольствие, и хватит!» В штаб я пошел охотно. Штаб помещался в маленьком особняке на Поварской. Там сидел за столом в передней необыкновенно худой человек во френче, с острой светлой бородкой и насмешливыми глазами. Он спокойно рассмотрел меня и вдруг улыбнулся. Я улыбнулся ему в ответ.